осада. Недолго мятежные тешились княжьим добром да питьем, что в амбарах разграбили. Очень скоро пришли вести, что на подходе ордынская рать. Серпухов удержал ее, но ненадолго. Москва затворила ворота не только для выхода из нее еще недограбленных, но и от подступающих сил Орды. Осады не боялись, потому как взять крепкие каменные стены, поставленные князем Дмитрием Ивановичем, конная рать Токтамыша вряд ли могла. Хоть в этом помянули добрым словом московского князя. В понедельник, 23 августа, Токтамыш со своим войском, разгромив, наконец, Серпухов, подошел к Москве. И сразу же убедился, что взять ее будет очень трудно. Первые ордынские всадники подъехали ближе к высоким стенам Кремля и что-то закричали. Сначала русские не обратили внимания на крики. Ясно же, требуют открыть ворота и грозят взять в полон или убить. Но немного погодя, кто-то, прислушавшись, расхохотался. «Ты глянь, интересуется в Москве ли князь Дмитрий Иванович?» «А чего им? За князем пришли, что ли? Так пусть идут в Кострому, там его взять голыми руками можно, это не Москва». Так и прокричали со стены, мол, князь Дмитрий Иванович давно удрал в Кострому, там и ищите. Татары подъезжали с этим вопросом трижды. Наконец москвичам надоело, они снова заорали, чтоб отстали с князем, и принялись попросту дразнить ордынцев. В следующий час все только это и делали. Напившиеся, едва державшиеся на ногах мужики лезли на стены, стаскивали с себя порты и казали осаждавшим свои голые зады, хлопая по белесым телесам руками. Орали, что и ордынцы отправятся туда, куда удрал князь Дмитрий Иванович, то есть взад. К стенам Кремля быстро собиралось ордынское войско. Его вид от души повеселил москвичей. И с этими-то Токтамыш решил Москву брать. Ни тебе пороков, ни серьезных лестниц, ни больших машин, чтобы поворотом бить. Одни только всадники, да и тех много меньше, чем москвичей. Веселье в городе нарастало. Этой рати можно и не опасаться. Постоят, пограбят, и без того разграбленные набежавшим в Москву со всех концов сбродом посад и уйдут. Таким крепостные стены Кремля не под силу. Довольные собой москвичи тут же отметили свою силу, напившись до полной невозможности двигаться. Воеводам с трудом удавалось набрать еле живых от количества выпитого защитников, чтобы хоть как-то поставить на стены. Разудалые вояки не столько разили штурмующих ордынцев, сколько просто отгоняли тех от стен, продолжая кричать обидные слова и показывать оскорбительные жесты. Один из ордынцев не вынес, задержавшись у стены, закричал, что лично отрежет обидчику все, что тот показывал, а потом перережет горло. Здоровенный мужик в ответ орал, что сам сделает с татарином тоже, только сначала использует его, как конь кобылу. В следующий миг обидчик повалился с пробитой грудью, а на татарина посыпался град стрел. Первый наскок на кремлевские стены ничего Токтамышу не дал, только стрел пустили много и людей погубили. Тогда конница пошла вокруг города, исследуя каждый уголок. «Ищите, ищите!» — смеялись сидевшие за стенами. «Кремль хорошо поставлен, в него ужом не проберешься». Но любому опьянению приходит конец. Больше разорять винные запасы в Москве не позволяли, иначе и на стены подняться будет некому. Кроме того, при виде неприятеля подле города хмель проходит много быстрее, и вот уже на стены тащили воду в огромные котлы, подвешенные на веревках так, чтобы было легко перевернуть. Разводили костры, под котлами с водой или смолой, и первые штурмующие стены ордынцы дико орали от льющегося на них кипятка. Камни, большие бревна, все, что попадало под руку, летело вниз на штурмующих. Потом еще заговорили пушки. Это чудо не так давно привезли в Москву. Рявкнет одна, и летит каменное ядро в головы нападающих. Хорошо. Раз за разом накатывали волны ордынцев на белокаменные стены Кремля и откатывались обратно. Единственное, чего удалось добиться Токтамышу с его войском, согнать со стен их защитников, вернее, заставить спрятаться и наблюдать, не высовываясь. Бывалые люди удивлялись, почему ордынцы не строят осадных башен, почему не бьют большие пороки, почему на штурм бросаются только сами воины. Кто же так берет крепости? Так-то к Токтамышу здесь до зимы сидеть. Но и Остей, и оставшиеся бояре хорошо понимали, что не выдержат не только сидения до зимы, но и пары недель. Почему? Да потому что самих москвичей в Верде кот наплакал. Они поспешили удрать. А те, кто сейчас на стенах, как только хмель окончательно пройдет, еще неизвестно, как себя поведут. В Москве не поймешь, что творится. Снаружи ордынское войско стоит, внутри городских стен намешано всякой твари по паре. Тьма пьяных, горланит с утра до утра, лазит на стены развлекаться. То за дердынцем кажут, то речи похабной кричат. Ордынцы, правда, быстро заставили попрятаться, чтобы не быть битыми стрелами, но и сами на стены взобраться так и не сумели. На четвертый день штурм вдруг прекратился. Осторожно выглянув наружу сквозь щель, кто-то из защитников закричал. «Послы идут! Вон а! Идут к воротам! Что-то надо!» К воротам действительно приближались двое, по одежде совсем не ордынцы, хотя, кто их ведает, могли и татары русское надеть. Махали руками издали, чтобы не подстрелили, как хряков в загоне. «Мы князю! Мы князю!» Федот Тяпа, совсем недавно вдруг ставший сотником, закрутил головой, пытаясь найти хоть кого-то повыше должности, но не увидел. Теперь ему решать, пускать тех посланцев или нет. Поглядел в щель внимательно, никого, кроме этих двух, не увидел. Да и по обличию вроде действительно русские, решил пустить. По его знаку к воротам вмиг собралось десятка два крепко вооруженных воинов. Вдруг за посланниками рванут еще ордынцы. С башни велел зорко смотреть. Но сверху крикнули, что ордынцы даже отошли чуть дальше, и никто к воротам не идет. Федот готов был уже крикнуть, чтобы открыли вход, но вдруг сообразил и спешно отправил подвернувшегося под руку отклика покричать, чтобы удвоили внимание у других башен. Мало ли, может, нарочно тут такое затеяли, чтобы отвлечь. Все обошлось, и посланники действительно пришли вдвоем и без оружия. И ордынцы на стены не рвались. Ворота приоткрыли лишь настолько, чтобы можно было протиснуться бочком. Один из подошедших усмехнулся. «Чего шире не откроете? Али нас двоих испугались?» Охранник фыркнул. «Кто вас боится? Сами бы в штаны не наложили со страху. А ну, кажи, что под одеждой?» «Да безоружные мы, не трусь». «Чего надо-то? С чем явились?» «Мы к тебе, что ли? Мы к князю вашему нынешнему. Кто там у вас? Остей?» Дружинник оскорбился таким зазнайством. Быть бы послам битым по шее, но подошел со строгим лицом Федот Тяпа и задал тот же вопрос. «Чего пришли?» Строгость новоявленного сотника ничуть не смутила посланцев. Снова огрызнулись. «Князю видите, к нему посланы». Так и не удалось вызнать, с чем посланы. Даже когда шли к палатам, где сидел Остей, те молчали, точно не понимали русского языка. Разозлившись на зазнавшихся, по его мнению, ордынских прихвостней, Федот не удержался и все же пнул в спину одного из них, припуская внутрь. Тот неожиданно обернулся и в ответ тоже пнул сотника. Но если у Федота вышло в спину, то у посланника ниже живота. Согнувшись пополам не столько от боли, сколько от неожиданности, Тяпа зарычал. «Ну я тебя! Выйди у меня от князя!» Остей сидел на княжьем кресле и ломал голову, как быть. Замутить мятеж оказалось совсем нетрудно. Московский люд, недовольный новой данью, от которой считал себя избавленным, вспыхнул, как сухая трава при пожаре. А уж когда питье стали раздавать без меры, да и оставалось тех москвичей, которые вместе с князем на непрядве с Мамаем бились не так много. Полегли, да от ран померли касатики. Много вышли с Дмитрием Ивановичем, и в новый поход. Зато город наводнили пришлые, которым что князя Дмитрия Ивановича сбросить, что кого другого, без разницы. Ну, объявили Остея князем. Ну, заперлись от ордынцев. А что дальше? От Егайлы помощи, видно, не ждать. Хитрый Дмитрий Константинович из своего Нижнего Новгорода не двинется, пока не поймет, что власть в Москве в нужных руках. Олег Рязанский, тот испокон века, только свою Рязанью и занимается. И вдруг у Остея похолодело внутри. Князь Дмитрий Нижегородский к чему всю свару затевал? Чтоб своего внука вместо зятя Дмитрия Ивановича посадить? Это явно как божий день. Какого, неважно. Главное, чтобы деду за внука править. А он, Остей, княгиню выпустил невесть куда. Конечно, новоявленный князь понимал, что вряд ли его оставят на московском столе после уничтожения Дмитрия Ивановича. Но об этом думать так не хотелось. Москва оказалась совсем не такой, как он представлял себе. Напившись и пограбив все, что можно, защитники не стали славить самого Остея. Наоборот, все чаще обидные слова слышались в его сторону. Что за народ? Бунтажный дух совсем разум затмил. Остей не так глуп, чтобы не понимать, что видит перед собой далеко не московский люд, а тот собор, который нарочно вдруг пригнали с разных концов чужих княжеств. Кто путный в чужой город бунтовать пойдет? Одни тати, да сброд всякий. Этих после отсюда и выгнать тяжко будет. И что за город он получит? Но сейчас Остей беспокоило будущее не сброда, орущего пьяными голосами по всей Москве, а собственное. Сколько здесь сидеть и чего ждать? Если помощи не будет, то те же москвичи его самого разденут, разуют и голым за ворота выставят. Он вдруг отчетливо понял, что сейчас даже там, за воротами, у Токтамыша ему надежнее, чем в запертой буйной Москве. Князей в Орде не казнят, это всем ведомо. А он пусть и временный, но князь. Думал, а где-то глубоко внутри уже зрело другое решение. Оно еще не оформилось в четкую мысль, еще не облеклось словами, но уже было. И сам Остей также нутром понимал, что подчиниться этому внутреннему решению. В палате показался один из бояр-прихлебателей, тех, кто давно недоволен князем Дмитрием Ивановичем. Но бунтовал больше ради того, чтобы в мутной воде свою золотую рыбку поймать. Такие успели с первыми погромами себе не просто сундуки чужим добром набить, а каменные подвалы. Князь давно взял на заметку таких, а они не суетились, не кричали больше других, а тихо тащили к себе все, что можно было. Для себя Остей уже знал, что первым делом после окончания всей свары отберет у таких вот награбленное, а пока пусть подлежит там надежней. Он и имен-то не запоминал, просто знал по дворам и бородатым лицам. Почему-то подумалось, что обри боярину бороду и пройдет мимо неузнанным. Этого, кажется, Семеном зовут, или Федором, или вообще Иваном. Боярин особо и приветствовать князя-ставленника не стал. Коротко объявил. «От хана послы пришли. Пускать ли?» Остей кивнул. «Пускайте». Посмотрим, что сказать хотят. Конечно, никто не думал, что Токтамыш вдруг замирение запросит. Небось, условия ставит. Но, поглядев на пьяную ватагу, тягавшую по двору двух не менее пьяных баб, Остей вдруг понял, что он согласен на все. С этим сбродом не сладишь, самому голову потерять можно. Изнутри снова поднялось то самое решение. Не было оно явно в пользу сдачи Москвы. Изнутри снова поднялось то самое решение, и было оно явно в пользу сдачи Москвы Токтамышу. Но послы оказались не от самого хана, а от братьев ушедшей княгини Василия и Семена Дмитричей. Эти привязались к хану где-то по пути к Москве и теперь болтались рядом, выгадывая в пользу своего отца. «Чего хотят Дмитриевичи?» Посланный едва заметно усмехнулся в усы. Прежде княгиню с детками, чтоб выпустили. Остей мысленно ахнул. Они не знают, что княгиня давно не в городе. С трудом сдержался, лишь кивнул, мол, понял, что еще. Но присланный настаивал. С нами, чтоб выпустил, когда пойдем обратно. А, чтоб вас, привязались к княгине. И он тоже хорош, чего бы не посадить под замок и держать на всякий случай. Испугался бабьих речей и глаз, но такой, как не испугаться, точно волчица. За своих волчат горло перегрызть готова была. Снова кивнул. Да, понял я, понял. Что еще? Потом всем своим боярством и священникам выйдите к крестным ходам к хану навстречу. Коли выполните все, как сказано, ничего вам от хана не будет. Хотя и гневен на Москву, что заперлась, но помилует вас, несчастных. Вот оно, первая возможность вылезти наконец-то из проклятого города. Куда его кинули и привязали точно цепного пса. В голове Эстеи метались мысли одна другой ужаснее. Подчиниться? А если это обман? Но в любом случае его ждет просто плен. Об остальных, сидевших вместе с ним в Москве, князь и не думал. Конечно, отцу дорого встанет его выкуп, но должен и князь Егайло помочь. Его же стараниями несчастный Эстей оказался в этом проклятом городе. А что если... Снова всплыла та самая тайная мысль. Если братья Дмитриевичи сумели договориться с Тактамышем, то почему он не сможет? Эстей знает столько, что будет ордынскому хану весьма полезным. Уж он-то порасскажет про тех же Василия и Семена Дмитриевича. Москва приняла его, литовского князя Эстея, своим новым князем. Почему бы и Тактамышу не оставить его таковым? Эстей выкажет себя перед ордынским ханом весьма полезным и послушным, и кто знает, что решит Тактамыш, если столь сердит на князя Дмитрия Ивановича, что отправился его наказывать аж сюда, в Москву. Долго никого уговаривать не пришлось. Сам князь Эстей и бояре, что его держались, уже давно поняли, что помощи от Егайлы ждать не стоит. И дожидаться, пока наводнившая Москву пьяная ватага начнет грабить их самих, опасно. Не ровен час допьют все пойло, что скопилось, и обернется недовольство протрезвевших против князя и бояр. А горожанам, вернее тем, кто был в городе, сказали, что ордынцы мира просят. Хан обещает никого не наказывать, только хочет посмотреть на тех, супротив кого ничего не могли сделать его опытные воины. А всем обещает свою милость ко всем, потому как не на Москву шел, а на князя Дмитрия Ивановича, которого москвичи недавно прогнали. Старый Никодим, что вернулся с Куликова поля с левой рукой, повисшей плетью, качал головой. «Ой, не верю я этой татарве! Ой, не верю! Они воевать умеют! Разве стали бы на четвертый день мира просить? Недобры здесь что-то!» Его осадил кто-то из нетрезвых находников, которых раньше на Москве никогда и не видывали. «Ты чего, дед, трусишь? Как же ты в походы ходил, али тебе руку бабы коромыслом перешибла, когда другого гнала?» У деда лицо вмиг побелело, желваки заходили, глазами сверкнул. «Ты сопля еще под стол пешком ходила, когда я уже с татарвой смертным боем бился. Тебе дурные слова прощаю, потому как ты сам не больно умен. А про ордынцев тебе так скажу. Захотят они тебя взять, так не спасешься. Одна наша надежда на крепкие стены, да на помощь князя Дмитрия Ивановича. Может, не бросит нас, дураков. Придет спасать». На деда заорали сразу несколько человек, при первых словах смущенно прислушавшихся. «Испугался дед. Твой князь ныне далече. Сбежал Дмитрий Иванович к Страму, только пятки засверкали». Дед, с сожалением, плюнул в сторону и, ругнувшись, пошел вон. «С такими дурнями что говорить? Сдадут Москву, копить дать сдадут. А ведь есть зачем сидеть. Такие стены князь поставил, что Ольгерд взять дважды не смог. И этот тоже не сможет. Сразу же видно, не штурмовать Москву он пришел. Если ничего с собой не взял, а торопится почему? И впрямь прихода князя Дмитрия Ивановича боится. Но кто Никодима спрашивал? И без него советчиков хватает. Только советчики те лишь о себе думают. Загубит Москву. Так и вышло. Князь Остей и бояре решили, что надо идти к Тыктамышу с поклоном. Раз князья Василий и Семен Дмитриевич ручаются, то, стало быть, верить можно. Тыктамыш сидел в своем шатре, вытянув ноги в красных сапогах и прикрыв глаза, пусть думает, что хан спит. Иногда такое поведение к Тыктамышу развязывало языки тем же русским. Они глупы, ордынцы хорошо знают, что закрытые глаза совсем не означают сон. А вот сыновья Дмитрия Константиновича Нижегородского уже попадались. Но на сей раз оба князя молчали. Молчание было напряженно, это чувствовалось в самом воздухе вокруг них. И чего бояться? Дело было в том, что Василий с Семеном пообещали, что сумеют сегодня уговорить москвичей открыть ворота и выйти с поклоном к новому правителю. А потому просили день передышки. Тыктамыш сумел не выдать свои мысли. К этому с детства приучен. Ему всегда внушали, особенно Тамерлан, или, как его звали в Орде, Тимур-Ленх. Разумный воин и правитель твердит, что глаза должны быть внимательными, все замечать, но не выдать и мелькнувшей мысли ни противнику, ни другу. Только настоящий глупец показывает свою думу, кому бы то ни было. Василий и Семен глупцы, они думают, что Тыктамыш пришел наказать Дмитрия и, взяв Москву, посадит в нем кого-то из так старательно помогающих ему нижегородских князей. Пусть думает. Сам хан теперь знает цену преданности Дмитрия Константиновича. Если против своего зятя и дочери пошел, то кто же ему тогда дорог? Но Тыктамыш и не ожидал верности ни от кого, зачем верить? Нужно только покупать или держать страхи. А нижегородские князья, пусть стараются, может, сберегут жизни его смелых воинов. Они думают, что хан решился на переговоры из-за боязни не взять город. И впрямь глупцы. Тыктамышу просто каждый день дорог. Только что принесли известие, что литовский князь Егайло смог совладать со своим дядей Кейстутом, а значит, может теперь идти на самого Тыктамыша. Это серьезная угроза. Ее следует опасаться. Не хватает оказаться в русских лесах с небольшим войском против объединенного литовского и русских. В том, что тот же Дмитрий Константинович немедленно примкнет к Егайле. Тыктамыш не сомневался. И Дмитрий Константинович тоже глуп и нерасчетлив. Ему бы задержать ордынцев у Москвы разными посулами до подхода Егайлы и князя Владимира Андреевича. Далее к Рязанского. Тыктамыш хорошо понимал, что он силен, только пока русские не объединились. А потому, как мог, поддерживал их рознь. Он не собирался отдавать Москву никому другому, кроме Дмитрия Ивановича. Поэтому мышиная возня князей вокруг иногда даже не забавляла, а вызывала брезгливость. Не договориться не могут... Не глотки друг дружке перерезать. Тимура на них нет. Хан сидел, откинувшись, ровно дыша, точно все происходящее за тонкими стенами шатра его не касалось. Василий не выдержал и вышел вон. Ну где эти посланники? Неужто поубивали? Эти дурни, что за крепкими московскими стенами сидят, могли. Князь всего раз видел Остея, когда тот только переехал из Литвы на Русь. Ничего хорошего вспомнить про него не мог. Самонадеян. Решил, что если литовец, то его сразу на Москву и поставят. Князь Василий стоял, засунув руки за пояс и раскачиваясь с носка на пятку. Губы его невольно то сжимались в ниточку, то снова выправлялись. Верно говорят. Нет хуже, как ждать и догонять. Там, в Москве, сестра Евдокия с племянниками малыми, но не это беспокоило князя. Чего княгини сделают? Небось, не тронут, побоятся. Невольно мелькнула мысль, кого побояться? Мужа, который удрал аж в Кострому, или их с Семеном? А может, отца Дмитрия Константиновича? Мысли Василия Дмитриевича вернулись к ордынцам. Нынче они с Семеном, брат, правда, осторожничал, предложили отправить в город людей с посулами, чтобы открыли ворота сами. Хан внимательно посмотрел на князей и долго ничего не отвечал, словно оценивал. Интересно, что или кого он оценивал? С Токтамышем тяжело, много тяжелее, чем с прежними ордынскими ханами. Правда, отец говорил, что раньше со всеми так было. Просто до Токтамыша такая чехарда в сарае была, что ханам не до Руси. О том, чтобы кого-то взять под себя или перехитрить, не думали. Самим бы удержаться. Каждый, приходивший к власти, был озабочен только одним — уничтожить всех других претендентов и не быть зарезанным. Ярлыки раздавали каждому, кто попросит. Токтамыш не таков. Он у Тамерлана многому, видать, научился. И глаза не осовелые от пролитой крови родственников, а хитрые, схватчивые. Такого обмануть трудно. Вроде не смотрит, а все видит, ничего не говорит, а все слушается. Сам не слушает, а все знает. С ним ухо востро держать надо и думать, прежде чем что-то сказать или сделать. Не рано ли они с братом ввязались, может, подождать бы, пока хан сам не спросит? Но может и не спросить, а потом скажет, что зря рядом сидели. Понаблюдав, как бесполезно штурмуют крепкие московские стены ордынцы, Василий вдруг решился и предложил Токтамышу свою помощь. Только помощью это звать не стал, просто сказал, что отправит в город людей, чтобы предложили выйти с миром во главе со своим князем. Обещает никого не убивать и не карать. Хан привычно посмотрел и не ответил ни да, ни нет. Что же получается? Обещание давал не хан Токтамыш, а он сам? И теперь Василий переживал, не оплошал ли? Согласятся ли москвичи? Иначе хан поймет, что они с братом бессильны. Время тянулось бесконечно медленно. Солнце в небе не собиралось двигаться с места. Оно упорно висело, едва дойдя до самого верха. Да будет этому конец или нет, вдруг показалось, что раздался скрип отворяемых ворот. Василий впился глазами в ближайшую башню. Так и есть. Оттуда, с трудом протискиваясь в узкую щель, видно, не вполне все же доверяли москвичи ордынцам, вылезли оба посланника и спорым шагом направились в сторону ханского шатра. С трудом сдержав себя, чтобы не бежать навстречу, Василий горящими глазами следил за ними. Посланные не стали орать, но, подойдя чуть ближе, кивнули в знак того, что переговоры удались. Князь Василий, не поворачивая головы, крикнул в сторону шатра. «Идут!» На эти слова оттуда выскочил брат Семен. Сам Токтамыш не счел нужным показаться. Вот еще не доставало встречать каких-то русичей. А те двигались уже почти бегом. Василий не вынес ожидания, сам сделал несколько шагов. Уже подходя, Степан Череда, что шел первым, заговорил. «Согласились, Василий Дмитриевич. На все согласились. Выйдут тотчас с крестным ходом, священниками и князь во главе». Теперь не выдержал уже Семен. «А где Евдокия с детьми? Сказано же было с собой забрать сразу». «Она... Не гневайся, княже, давно из города убыла, еще до подхода ордынцев. Куда, не сказывали. Митрополит и она с детьми ушли. Правда, по секрету сказали, что пограбили их сильно, оскорбляли всяко, но выпустили». Нельзя сказать, чтобы такое объяснение успокоило Семена. Проще, если бы удалось Дуню с малышами сейчас под свое крыло забрать. А так думай теперь, где они. Отец не простит, да и самому жаль сестричку. Уж далеко и в опале. Кто защитит, кроме них с братом? Но брат, кажется, забыл о Евдокии и племянниках. Его интересовало положение в Москве. Степан спешно рассказывал, что творится в городе. «Пограблено все, пьяных много. Трудно трезвого найти, злые все, как псы цепные. Того и гляди, друг на дружку бросится. Василию дослушать некогда, пора идти в шатер сообщать хану». Так тому же все так же полулежал, развалившись. Василий на входе крякнул, гадая, то ли и впрямь спит хан, то ли притворяется. Немного помолчал, но решил, что весь того стоит, и осторожно окликнул. Хан, не открывая глаз и не меняя застывшего выражения лица, вдруг произнес одно слово. «Когда?» Василий понял, что не спал и уже все знает. То ли слух хороший, то ли вот этот, возившийся рядом слуга, уже все рассказал. Снова стало не по себе от такой тайной и неслышной тяжбы, что ведется вокруг. Тотчас сказали. «Сестру нашли?» И про это слышал. Или нет? Не нашли, она ушла из города давно. Так там уж вдруг резко поднялся и строго глянул в лицо Василия. Сонного состояния как не бывало, словно и глаз не прикрывал. Вот и верь этим ханам. «Вели своим людям строиться!» Лицо Токтамыша исказило и мгновенно исчезла гримаса ухмылки. «Встречать будем!» Вроде хорошие слова сказал, почему же у Василия вдруг похолодело все внутри? Что хан задумал? «Москва выйдет к нему с поклоном, хлеб-соль вынесут. Не может же он их перебить?» И вдруг отчетливо понял, что может. Он может все, потому что он здесь хозяин. И над этими глупыми москвичами, что сейчас выйдут из ворот навстречу, и над ним, Василием, тоже. От такого понимания кровь застыла в жилах. Но что было делать? Бежать к стенам и кричать, чтобы не ходили? Броситься на самого Токтамыша с мечом, пасть на колени, умоляя не рушить его слово? Но хан слова не давал, его давал Василий, и Василий Дмитриевича будут клясть потомки за обман. И до того тошно стало князя из-за своего предательства, что чуть не завыл по-волчьи на всю округу. Но в этот миг Токтамыш обернулся к нему, и русский князь Василий Дмитриевич послушно, как собака, поплелся выполнять ханский приказ. В Москве шли спешные приготовления. От ордынского хана передали, чтобы вышла Москва ему навстречу со своим князем во главе и с поклоном, мол, тогда даст Токтамыш ярлык на московское княжение Остею и простит москвичей за неразумное сопротивление. Нашлись такие, кто не поверил в ордынскую жалость, но большинство поверило. Как не верить, если от князя Василия и Семена Дмитриевича Шуринов прежнего князя Дмитрия Ивановича обещания принесли? Священники спешно облачались в парадные одежды, кое-кто из бояр, что еще оставался в Москве, тоже принарядились. Люд московский, поглядев на такое дело, и себе полез по сундукам, еще не разграбленным нежданными гостями. Однако посреди улицы, близ Успенского собора, разгорелся жаркий спор. Купец, что из прежних, едва не за грудки, схватился с кузнецом, сбежавшим из посада под защиту кремлевских стен. Кузнец доказывал, что князьям Дмитриевичам верить можно. Их сестра замужем за князем Дмитрием Ивановичем. Великая княгиня, ей братья худого бы не пожелали. А купец напомнил, что самой княгини ее деток давным-давно в Москве нет. Слово за слово перешло совсем на другое. Начались разборки. Кто кого больше при торге обманывал. Князя Остея чего-то трясло, точно в проруби в зимний день искупался. Но он старался не подавать вида, держался крепко, даже командовал, кому за кем встать и как идти. Наконец собрались. Впереди сам Остей, за ними сразу священники с крестами, бояре, что родовитей, потом, что помельче, а потом и остальной люд. Сразу начались перебранки, кто кого главней, и требования не лезть вперед батьки в пехло. Стараясь не обращать внимания на эти разборки, Остей кивнул головой и первым шагнул в сторону ворот. Стража уже взялась за огромные бревны, чтобы высвободить тяжеленные кованые ворота и открыть их, как вдруг от одного из боярских домов, что ближе к воротам, раздался истошный женский крик. Все в ужасе обернулись туда. От крыльца им замахала руками какая-то женщина. «Это Настасья рожает. Третий день мучается. Криком и зашла». Перекрестившись, чтоб тебя, двинулись. Широко распахнулись ворота, пропуская торжественную процессию. Вслед за князем Остеем выходили остальные. Процессия постепенно выползала на заполье, вытягиваясь ниточкой. Ордынцы, видно, для безопасности отошли подальше. У Остея вдруг мелькнула мысль, что негоже вот так уходить далеко от ворот. Мало ли что. Но обратного пути не было. Тем более, что первыми их встречали князья Дмитриевича со своими людьми. Когда Остей увидел русских, чуть полегчало. А в боярском доме муж уговаривал не могущую разродиться жену. «Ну, ты постарайся тут одна, а я побегу. Не могу я дома оставаться, когда там такое творится». Дворовая девка, единственная оставшаяся дома, остальные тоже как ошалелые метнулись вслед за всеми, к хану навстречу, махнула рукой. «Иди уж, боярин, справимся без тебя. Чего ты поможешь-то?» И отвернулась к бедной женщине, уговаривая. «Ты тушься, Настасья, матушка, тушься. Умучаешь ведь дитя-то». Та тужилась изо всех сил, но ничего не получалось. В другое время к ветухе бы опытно избегать, но сейчас где кого найдешь. А за стенами процессия приближалась к стоявшим почти вдоль их пути к хану ордынцам. И снова стало не по себе от этих двух шеренг, вытянувшись по обе стороны дороги. Сам-то к тому и с привычным каменным лицом наблюдал за Остеем. Василий стоял, опустив глаза долу. Как смотреть в очи тем, кого сейчас убьют по его предательству? Но Остей шел, ничего не случалось. Вот уже поравнялся с самим Василием, вот шагнул дальше, еще дальше. Князь почти перевел дух и с облегчением поднял глаза. Но не на идущих, а на хана. И в этот миг. Так к тому же сделал всего одно движение, и оно никого не обмануло. Хан провел ребром ладони по шее. Глаза Остея стали не просто большими, они стали огромными. Его вытаращенные глаза вопрошали к Тыктамыша, как же это. И последней мыслью падавшего с пробитой грудью литовского князя было недоумение, ведь пленных князей не уничтожали. Никогда не убивали даже ордынцы, отпускали за большой выкуп, но не убивали. Почему? На миг, всего на миг, мелькнула усмешка в неподвижных глазах Тактамыша. Мелькнула и тут же исчезла. Почему он убил, по сути, пленного князя? А потому, что не считал его пленным. Это не князь, взятый в бою, чтобы его отдавать за выкуп. Это подлый мятежник. Что такое мятеж? Хан хорошо помнил на примере Мамая. Мятежники все, вышедшие из этого града. Они выступили против своего князя. Они посмели выгнать того, кому дал ярлык сам Тактамыш, а потому недостойны даже пощады. Следом за князем Остеем полегли остальные. Стража у распахнутых ворот не успела опомниться, как в город влетели ордынские отряды, и начался не просто грабеж и разбой, а поголовная резня. Хан повелел не жалеть урусов, пошедших против его власти. Все, что еще не разграбили ватажники, зачем-то пришедшие в город перед мятежом, тут же растащили татары. Когда на дворе раздались крики, Настасья, схлопотавшая вокруг нее девкой, даже не услышали. Дитя наконец пошло, и боярыня заорала теперь уже в настоящей натуге. Девка только приняла в руки еще кровавленного синего от принятых мучений ребенка и подняла его, чтобы показать обессиленной матери, мол, сын, когда в светелку ворвался ордынец. В этот миг раздался первый крик новорожденного. Одновременно закричала от ужаса, увидевшая нежданного гостя мать. Хотя какой гость? Татем ворвался, лицо сразу перекосило, презрив его презрение, махнул саблей на оравшую женщину, и та замолкла, захлебываясь собственной кровью. Теперь закричала уже девка, не зная, куда девать новорожденного. Ордынец второй рукой отшвырнул с ее ладони дитя и схватил за волосы. Вслед отчаянно кричавшей девки доносился писк малыша. А на дворе уже хозяйничали другие, тащили все подряд, а что не могли унести, то либо иссекли мечами, либо рвали. Но больше всего разыскивали людей, их не велено оставлять живых. Видимо, вспомнив о таком приказе, ордынец с досадой покосился на свою добычу. Потом деловито оттащил ее в сторону к конюшне и пристроил раком. Девка продолжала кричать и сопротивляться. Насильник стукнул ее по голове, убедившись, что та бессильно обвисла, и, выпуская сабли из рук, задрал юбку, сделал свое дело, крякнул от удовольствия, и одним резким движением сабли голова девки покатилась по земле. Не глядя на жертву, ордынец помчался дальше. Здесь не будет живой добычи, а потому не стоило дальше разглядывать девок и женщин, ощупывать руки и ноги у мужчин, убирая тех, что поздоровее. Стоило брать только дорогие вещи, а потому безжалостно рвали серьги из женских ушей, не слушая их криков, если не удавалось быстро снять дорогие браслеты, отрубали руки, а ради гривен или ожерелий летели головы. Но потом пронесся слух, что хан позволил отбирать пленных. Ах, как многие ордынцы пожалели, ведь столько красивых женщин и девушек уже было убито. Столько сильных мужчин и обещавших стать таковыми детей уничтожено. Но много еще и оставалось. Ефим стар, очень стар. Его подслеповатые глаза уже не помощники в переписке книг, но хранитель монах хороший. За древние свитки жизни не пожалеет. Так и вышло. Навстречу ордынцу с факелом в руках бросился человек с растрепавшимися седыми волосами, заломил руки. «Ребятушки, не палите! Меня убейте, а книги не губите!» Молил, чтобы сохранили бесценные сокровища. Маленькая церквушка за его спиной была чуть не доверху набита книгами. После дождей в подвале каменного собора, где они хранились, до сих пор вдруг поступили земные воды. Книги спешно переносили в эту церковь, сложили, пока сырость в прежнем месте хранения не выветрится. Потому и боялся старец огня больше смерти. Татарин зло засмеялся, видно, хорошо понимал русский язык. «Смерти хочешь? Получай!» Сабля наискось прошлась по старцу, но конь от близости факела дернулся, потому Ефим не погиб сразу. Его глаза с тоской взирали на занимавшуюся от брошенного факела деревянную церковь с книгами внутри, а губы все шептали: «Книги не купи». Потом подсчитали, что в Москве под ордынскими мечами погибли 24 тысячи человек. Не все они были москвичами, ведь перед бунтом в город пришло не весть зачем много чужих. Были разграблены княжеская казна, боярские дворы, купеческие амбары, церковные алтари. Запылали дома и деревянные церкви. Сгорело множество книг, разграблен и сожжен Чудов монастырь, который так пестовал митрополит Алексий. Убит архимандрит Иаков и несколько монахов. Такого разгрома Москва не знала давно. С тех пор, как взял ее под себя Иван Данилович по прозвищу Калита, успевшая подняться и похорошеть после страшного пожара 1365 года, Москва снова выглядела не лучше, чем после того страшного огненного смерча. Снова повсюду валялись мертвые, как в давнюю годину мора. Но хранить их было некому. Москва обезлюдила. Крепкими стояли ее каменные стены, закрытыми коваными железом ворота, нетронутыми башни. Долго можно было обороняться в таком защищенном городе. Не хватило бы у хана терпения досаждать москвичам. А они поверили лживым словам. Сами не только открыли ворота, но и вышли навстречу собственной смерти. Перебив москвичей и тех, кто был за стенами Кремля, Токтамыш отправил своих людей пограбить округу. Но не ее одну. Часть ордынцев по его приказу бросилась к Преславлю-Залесскому, уделу Дмитрия Альгердовича, отца князя Остея. Зачем? Доказать его за сына, а заодно и город, откуда в Москву пришел. Ордынцы, ушедшие в сторону Волока Ломского, быстро наткнулись на стоявшего там со своими войсками без дела Владимира Андреевича и сразу вернулись назад. Ханам велено в бой не вступать. Василий и Семен гадали, что ж теперь будет. Остея убили, Москву сожгли, а дальше-то что? Ну, как у хана спросишь? Он отвечать не станет. Сам Токтамыш, заложив большие пальцы за пояс, с легкой усмешкой разглядывал безлюдные стены горелой Москвы. Пусть покрыты гарью и пеплом, его осенний ветер вовсю носит по округе, Пусть разрушены, но стоят крепостные стены и башни, возвышаются своды каменных церквей, потерявшие свои купола. Пусть выжжен посад, но все равно хороша белокаменная. И обгорелый Кремль хорош. Чуть повернув голову в сторону князя Василия, так тому же вдруг насмешливо спросил. «Дмитрий Иванович, быстро поднимет город, как мыслишь?» И все. И больше ничего не надо объяснять. Не надо спрашивать, кому достанется сожженная Москва. Кто будет великим князем? Хан давно все решил, он давно обманул их всех, и хитрого отца Дмитрия Константиновича, и знающего только свою Рязань Олега, и их с Семеном. Всех. Недаром ордынцы сначала вызнавали, в городе ли князь. Видно, хан желал точно знать, есть ли в числе мятежников сам Дмитрий Иванович. Василий едва не заскрипел зубами, постаравшись, чтобы Дмитрий сначала спешно вышел в поход, а потом бежал из войска, они определили весь ход событий. Мелькнула нехорошая мысль. Что, если бы убили? Но постарался отогнать. Что сделал, не воротишь. Надо выпутываться из случившегося. Его именем дано обещание не губить тех, кто выйдет из ворот. Такого ему не простят. Москвичи могли отсидеться за стенами. Так Таймыш не стал бы до зимы осаждать Кремль. Но он, Василий, обещал, и поверившие ему люди открыли ворота.